Глава шестая. Я подняла ногу, провела по ней мыльной губкой и снова расслабленно откинулась на бортик медной ванны. Вода уже начинала остывать, и либо стоило добавить горячей, либо подхватить полотенце и выйти из-за ширмы. Я прислушалась к тишине спальни. Кайден не храпел, и это не могло не радовать. Мне не мешало выспаться, чтобы восстановиться после такого безумного, почти потребительского использования дара. По ощущениям, я изрядно истончила свой магический резерв, так что здоровый крепкий сон — это то, в чем я определенно нуждалась. Я бы не отказалась и от плотного ужина, но мечтать не вредно. Надеюсь, гномы не задумали заморить меня голодом и на завтрак подадут что-то более вегетарианское, чем блюдо, которыми был заставлен стол на приеме у короля. Взгляд задумчиво скользнул к тяжелым кранам, начищенным до блеска. Водопровод в Лаурии работал с помощью магии, но здесь, в подземном городе гномов, похоже, к магии почти не прибегали. Во всяком случае, под ванной я разглядела сложную систему труб, а вот какие-либо бытовые артефакты, наоборот, не заметила, как не искала. Я вздохнула, выдернула пробку, скрывающую слив, и неохотно поднялась из воды. Прежде чем выглянуть из-за ширмы, я тщательно прошлась по телу большим пушистым полотенцем, а затем замотала им волосы и накинула на себя теплый безразмерный халат. Спальня встретила меня уютным потрескиванием дров в камине и едва слышным мужским посапыванием. Я оценивающе покосилась в сторону кровати. Кажется, Кайден и правда спит. Дыхание ровное, спокойное. Меня вдруг пронзило любопытство, и я взглянула на него истинным зрением. Как и все драконы, он был магом-стихийником, владеющим огнем. Я присмотрелась получше. Надо же, а у него сильный дар. Пожалуй, он может спалить гномьего короля, не прибегая ко второй ипостаси. Я задумчиво куснула щеку изнутри, продолжая беззастенчиво изучать Кайдена. Было еще что-то в его ауре. Неправильное, непонятное, но я никак не могла сообразить, что же именно. В глазах потемнело, и я торопливо их прикрыла, борясь с приступом головокружения. Организм тонко намекал, что магии на сегодня достаточно. Фамильяра у меня больше нет, так что рисковать я не могу. В случае опасности никто не разделит ее со мной. А подойти к черте и лишиться дара я не хочу. Иначе я подведу Стефа. Господи, ну зачем он? Я оборвала себя и заставила переключиться на что-то другое. Так, неплохо было бы подсушить волосы у огня, иначе на утро меня ждет взбунтовавшийся сток сена на голове. Вот чего мне еще не хватало из современного мира, так это фена. Без него с моей волнистой рыжей гривой было тяжело справиться. Может, остричь их? Мода на короткие стрижки в Лаурии придет лет через 100, не меньше. Но нужно же кому-то стать ее законодателем. Правда, тайным, потому что бабуля точно не простит такого подросткового бунта на ее корабле. Усевшись на табуретку возле камина, я стянула с головы полотенце и принялась осторожно прочесывать тяжелые волосы пальцами. Как только они немного подсохнут, можно будет взяться за гребень. Я лениво размышляла, не достать ли со дна сундука ручное зеркало и не связаться ли с родными, мамуля наверняка волнуется, когда хриплый мужской голос заставил меня вздрогнуть. «На свету ваши волосы переливаются всеми оттенками огня. Мне нравится. Будто пламя, что бушует у вас в душе, вырывается наружу». Я резко подняла глаза и посмотрела на Кайдена. Тот привстал на кровати и оперся спиной о стену. Его рука потирала шею, а взгляд не отрывался от меня. Черные волосы со сна взлохматились, и меня накрыло иррациональное желание пригладить их, пропустить пряди через пальцы. В ушах все еще звучал его голос, бархатистый, обволакивающий разум. Я потерла виски и прикусила язык, чтобы прийти в себя. «Так, Мойра, очнись. Кайден все еще пьян, вот его и понесло. Не стоит реагировать на его слова. Уверена, он даже не до конца осознает, что говорит, а завтра вообще ничего не вспомнит». Несмотря на то, что головой я все понимала, глубоко внутри все скручивалось от странного, будоражащего коктейля чувств. Легкого раздражения, иронии, досады, капельки злости и... желания. Чёртово наваждение, да что же это за магия? «Как вы себя чувствуете?» — спросила я, стараясь смотреть в сторону, а не на Кайдена. Не удержалась и ехидно добавила. «Выглядите не очень». Почти тут же я устыдилась. Судя по виду, Кайдену и правда было не сладко. Покрасневшие глаза, тяжелое дыхание и не до конца протрезвевший взгляд говорили о том, что муженек, конечно, проснулся, но не пришел в себя. Ему бы поспать 12 часов, не меньше. «Бывало и лучше». Кайден поморщился и дотронулся до головы. «У меня ощущение, что кто-то забрался в мой разум и теперь трезвонит там в колокола. Дайте воды, пожалуйста». Я хмыкнула, перекинула все еще мокрые волосы на одно плечо и подошла к стене, вдоль которой стоял наш нераспакованный багаж. «Мы были так близко к цели». В хриплом голосе Кайдена прозвучали досада и раздражение. Кажется, он не привык к поражениям. Я задумчиво почесала кончик носа и честно сказала. «Признаться, я поражена вашей стойкостью». «Надеюсь, это не сарказм. Графин с водой на столе». Я опустилась на колени и, проигнорировав вопрос, открыла крышку сундука. «Вода вам сейчас не поможет». Рассеянно ответила я, выискивая взглядом нужный пузырек, а когда нашла, радостно ухватила его. «А вот это...» Я повертела стеклянный флакончик с сине-зеленой жидкостью в руке. «Вполне». «Яд?» Уголки губ Кайдена дрогнули. «По вкусу — да». Не стала лгать я и подошла к кровати, чтобы протянуть Кайдену лекарство. «А по сути — спасение». «Оно снимет боль и устранит все симптомы похмелья. Наутро вы проснетесь полным сил». Кайден поколебался, но затем взял пузырек из моей руки. Его пальцы задержались на моих чуть дольше, чем это требовалось, и снова ничего. Никогда к этому не привыкну. «Вы удивительная женщина, Мойра. Добры, заботливы, ироничны. Игнорируете комплименты и сопротивляетесь там, где другая бы уже сдалась». «Наверное, я сделал недавно что-то очень хорошее, раз в эту поездку мне достался именно такой компаньон». Он откинул голову, влил в себя содержимое пузырька и тут же закашлялся. «Боже, что за отрава!» Я отвернулась, делая вид, что заинтересовалась каминной полкой, и спрятала довольную улыбку. «Видите, не так уж я идеальна, не волнуйтесь». В случае необходимости я прокляну вас без всякого зазрения совести. Краем глаза я заметила, как по лицу Кайдена скользнула странная тень. Он помрачнел, а затем усмехнулся, будто пряча горечь. Проклятиями меня сложно напугать, Кьера. Мои брови невольно взлетели. «Вы настолько бесстрашны?» «Можно сказать и так». «Занятно». После паузы обронила я и забрала из ослабевших пальцев Кайдена пустой пузырек. «Я рад, если занимаю ваши мысли. Это было бы честно». Его веки потяжелели, лекарство обладало эффектом сильного снотворного, но Кайден упрямо заморгал, отказываясь засыпать. Я постучала ногтями по фигурному стеклу пузырька. «Почему честно?» Кайден снова усмехнулся, но как-то по-доброму. «Вы напрашиваетесь на комплимент, Мойра». Я фыркнула и тоже не сдержала улыбку. «Бросьте, вам же понравилось, как я их игнорирую». Кайден ослабил ворот рубашки, а затем и вовсе сорвал шейный платок и отбросил его в сторону. Его золотистые глаза, на донышке которых вспыхивали оранжевые искорки, смотрели на меня неотрывно. В комнате витал запах вина, но меня он странным образом не раздражал. «Хорошо, тогда я продолжу». «Но учтите, на утро я сделаю вид, что ничего не помню». Я закатила глаза. «Мужчины!» Кайден чуть пожал плечами. Он придвинулся ко мне поближе, и я не стала отпрыгивать от него, как черт от ладана. Вместо этого чуть опустила ресницы, подмечая движение, но никак не реагируя на него. Все происходящее волновало меня и немного забавляло. Было в этом что-то щекочущее нервы. Отблески огня камина и свечей возвращали меня в ту особую атмосферу лагерей и посиделок у костра, которую я так любила, будучи подростком. Наверное, поэтому я расслабилась, уселась так, как мне было удобно, и перестала держать спину ровно, будто королева на светском приеме. Уголок губ Кайдена чуть дрогнул. Кажется, изменения в моем поведении не остались незамеченными. «Вы, Мойра, нравитесь мне». «О!» — вырвалось у меня. «Признание в любви? Пожалуй, вам пора спать». Кайден хрипло рассмеялся, а потом покачал головой. Его взгляд обжигал. «Не перебивайте, я не закончил. Вы нравитесь мне, потому что видите меня, а не сексуальный трофей. Конечно, ваше мнение насчет меня ошибочно, но оно хотя бы построено на логике и попытке анализировать факты, а не на чувствах и эмоциях. Наверное, в другой ситуации я бы все-таки огрела его чем-нибудь тяжелым, но интимная обстановка и его хрипловатый голос, пробирающий до мурашек, сделал свое дело. Я просто прыснула. Впервые встречаю такое самомнение. Вам кто-нибудь говорил, что желание вас убить возникает с пугающей частотой? А вам кто-нибудь говорил, что хотел бы заглянуть в ваши мысли? Его рука легла мне на щеку, пальцы легонько погладили кожу, и я замерла. Где-то в горле еще клокотал смех, но мне уже не было смешно. Все прочие чувства отступили, оказались сметены странным волнением и предвкушением чего-то волшебного. «Боюсь, мои мысли останутся для вас загадкой», — медленно проговорила я, все-таки нервно хихикнув. Вышло глупо, и я поморщилась. «Не думаю, что я стану их озвучивать ради вашего пустого любопытства». «Всегда можно найти решение», — негромко сказал Кайден, и его глаза потемнели. Взгляд опустился на мои губы. «Вы можете просто ответить на мой поцелуй». Я застыла, чувствуя себя кроликом в объятиях удава. «Зачем же мне это делать?» — пробормотала я. Сердце забилось часто и громко. «Возможно, потому что мы оба этого хотим». Я рассмеялась так громко, что, должно быть, разбудила наших соседей за стеной, хотя вряд ли драконам, тоже изрядно перебравшим с алкоголем, есть дело до странного женского хохота после полуночи. В конце концов, они же знали, с кем связываются. Ведьмы еще не так могут удивить. «Мы? Это его величество Кайден Ирвинг? Наверное, парламент, состоящий из вашего уязвленного мужского эго и плескающегося в крови вина, проголосовал единогласно за это решение?» Кайден поморщился. Помимо чисто женского злорадства, я ощутила легкий укол разочарования. Интересно, каково это — целовать мужчину, не слыша шепота его мыслей? По телу пробежала теплая волна, но я отмахнулась. Это не настоящие чувства, а лишь результат магического обаяния моего новоиспеченного муженька. Кайден медленно приблизил свое лицо к моему. Разлитое в воздухе напряжение, казалось, вот-вот заискрит и вспыхнет. Я приняла вызов, насмешливо приподняла бровь и не стала двигаться с места. Горячее дыхание Кайдена коснулось сначала моей щеки, а затем мочки уха. Спина тут же покрылась мурашками. «Настанет день, Мойра!» Вкрадчиво проговорил он, поглядывая на меня из-под полуопущенных ресниц. «Когда вы сами попросите о поцелуе». Кончики его пальцев легонько обвели мою скулу. Ласка получилась быстрой и мимолетной, я не успела на нее отреагировать. Кайден отстранился и, прикрыв глаза, обессиленно рухнул на подушке. «С нетерпением жду этого момента», — ехидно заверила я. «Сегодня же начну зачеркивать дни в календарике». Кайден не оценил мой сарказм, его ресницы слабо дрогнули, а из полуприкрытого рта внезапно раздался храп. Я неверяще уставилась на наглеца. Он что, правда уснул в разгаре спора? Нет, ну какое неуважение к собеседнику. У меня осталась еще парочка шпилек, которые я не успела пустить в ход. Я немного подождала, прислушиваясь к храпу, становящемуся все громче, а затем устало прилегла рядом с Кайденом. Голову разрывало от бешеного гомона мыслей. Добраться до Сигура второго будет не так просто, как я думала. Он не жаждет общаться с чужаками, а значит, на случайные прикосновения во время шутливого обмена любезностями рассчитывать не придется. Завтра нашу мини-делегацию ждет какая-то развлекательная программа, но будет ли присутствовать на ней король? Я вздохнула. «Кажется, мы здесь надолго». «Интересно, в приглашении Кайдена оговорено количество дней, на которые он может задержаться в гостях? Учитывая нрав гномов, я бы этому не удивилась». Я перевернулась сбоку на бок и в раздражении накрыла голову подушкой. Храп не прекращался, и мне все сильнее хотелось проклясть одного конкретного мужского индивида. Господи, по ощущениям, я будто снова еду в плацкартном вагоне «Москва-Сочи», набитом солдатами-контрактниками. Помню, была у меня такая поездка лет 15 назад. Столько времени прошло, а впечатления все еще живы. В сердцах я стукнула кулаком по постели, а затем пихнула Кайдена локтем в бок. 3 раза подряд. С тем же успехом можно было пытаться пнуть слона. Если у тебя нет дробовика, шансы пробить толстую шкуру равны 0. Мысленно застонав, я мрачно сползла с кровати и принялась мерить комнату шагами. Снотворного я не взяла. Никогда не испытывала проблем со сном. Беруши тоже, поэтому надежды на спокойную ночь таяли, как дым. Выругавшись себе под нос, я всерьез задумалась о перспективе ночевки в соседней комнате, выделенной Гарольту и драконом, но затем решила отложить этот вариант на самый крайний случай. Стянув волосы в хвост, я не стала возиться с платьем и корсетом, а просто накинула поверх халата длинный плащ, почти полностью скрывший мою фигуру от посторонних глаз. Еще немного поколебавшись на пороге, я все-таки выскочила за дверь. Пожалуй, небольшая прогулка мне не повредит.